Обещаю. Это произошло через несколько недель после того, как я нашла его. Ничего мистического я не делала. Я просто готовила обед для своих детей. Был обычный ноябрьский день. Вокруг меня бегал маленький песик, таксеныш Максик. Как вдруг перед моими глазами все исчезло. Я увидела место, в котором было слишком много предметов цвета охры и шафрана. Я ощутила жар и боль. Боль узнавания. Скудная растительность, горячее небо и земля. Сухой пустынный пейзаж, который при этом был до боли красив. Я увидела мужчину и женщину. Я знала, что эта женщина я. Но было это давно. Сотни лет тому назад. Мужчина сидел на земле и держал на руках женщину, которая умирала. И в следующий миг я была там. Я была этой самой женщиной. Меня терзала адская боль в груди. Никакими словами не описать эту боль. Но почему-то гораздо сильнее, чем эта боль, была боль душевная. Я должна была его оставить. А мне этого до крика, до отчаяния делать не хотелось. Я так любила его. О, как же я его любила. Я была соткана. Созданы из этой самой любви. Мы были одним целым, единым. Расстаться с ним было невыносимо. Но мое время пришло, и я ничего не могла с этим поделать. Мне было около 40 лет. Я выглядела практически так же, как и сейчас, но мои волосы были заплетены в очень длинную косу, а одежда на мне была почти невесомая, яркая и легко узнаваема. Индийская сари. Мужчина рыдал. Он рыдал от боли, от отчаяния и безысходности. Он знал, что я уйду. Он знал, что никто и ничто мне уже не поможет. Он крепко прижимал меня к себе и повторял снова и снова: «Лала! Лала, обещай! Обещай мне! Ты найдешь меня? В той другой жизни ты найдешь меня! Обещай мне, Лала! Обещай мне!» Я хотела назвать его имя. Но у меня ничего не получалось. Я не могла его вспомнить. Еще мне до боли хотелось дотронуться до его лица. Хоть чуть-чуть, хоть кончиками пальцев. Я чувствовала, как по моим щекам текут слезы. «Пожалуйста», — я взмолилась мысленно кому-то. «Дайте мне почувствовать его». У меня появились силы поднять руку и коснуться его мокрого лица. Я смогла заглянуть вглубь его невозможных, невероятных глаз. «Обещай! Ты найдешь меня в той, другой жизни!» «Обещаю», — сказала я. «Обещаю». И все исчезло. Я с удивлением обнаружила себя сидящей на полу в своей кухне. В руке я все еще сжимала нож, которым недавно что-то резала. Таксеныш прыгал вокруг меня, пытаясь облизать мое лицо, по которому текли слезы, а в груди была невероятная, жуткая боль. Если бы меня кто-то увидел сейчас со стороны, то, наверное, решил бы, что видит женщину, которая попросту не в себе. Я рыдала. Я прижимала к груди малыша Таксика и шептала, как заклинание: «Я нашла тебя, видишь? Я нашла тебя. Нашла тебя, нашла тебя». Так вот почему чуть ли не с самого раннего детства меня преследует эта странная боль в груди, которая иногда становится совершенно невыносимой. Десятки кардиограмм и осмотров ничего не могли выявить, а все оказывается просто. Эта боль последовала за мной в эту жизнь. Я нашла его. Обещала найти и нашла. Но разве мне от этого легче? На мое отчаяние и слезы была причина. Тот, кому я дала обещание его найти в той, другой жизни, в этой жизни был одним из самых ярких и известных людей мира. Он был кинозвездой. Его знали, любили и боготворили миллионы людей. У него были те же невероятные темные глаза озера, что и тогда, в той жизни. У него были те же красиво очерченные губы, те же непослушные густые темные волосы. Только теперь он был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, обладателем множества престижных наград, одним из самых уважаемых и любимых как критиками, так и простыми людьми, звезд мировой киноиндустрии. Его называли богом перевоплощений. Он был тем, у ног которого лежало полмира. Он был живой легендой. Его имя знали даже дети. Им восхищались, и феномен его популярности и магнетизма не мог объяснить никто. Он был звездой во всех смыслах этого слова. И еще у него была жена и дети. Слава и власть, могущество и поклонение. И он же был тем самым мужчиной, которому я обещала найти его в этой жизни. И в этой самой жизни он был так же далек от меня, как самая далекая галактика. Дотянуться до него мне, которая в этой жизни была обычной женщиной, не было никакой возможности. Но я дотянулась. Дотянулась, свершив по логике вещей то, что было абсолютно невозможно. Но есть судьба, и есть карма, и есть обещания, которые надо выполнять. Вот только около 40 лет моей нынешней жизни ушли на то, чтобы наконец найти его. А еще, мне кажется, что за последние 5 лет я прожила не менее 1000 жизней. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы не просто дотянуться до него, великого и недосягаемого, но и заставить его поверить мне, заставить вспомнить. Нет, я не могу и не должна говорить, что сделала это сама. Сама я, увы, узнав, кто он такой, не стала бы делать ровным счетом ничего. Но вмешались те силы, которые должны были вмешаться, и я сделала то, что я сделала. Чего мне это стоило и как мне это удалось? Через что пришлось пройти и как получилось не сдаваться и не сломаться? Я расскажу об этом все. «О, да», — скажете вы, — «я знаю, что такое близнецовое пламя. Когда любовь лишает тебя сил и одновременно расправляет твои плечи и окрыляет, лишает сна, но вдохновляет на творчество и свершение, отнимает разум, а потом слабого, доброго и крылатого сбрасывает с облака вниз, на камни, и убивает тебя. А потом, может быть, ты воскреснешь, но со временем, очень не сразу. И если повезет, то сердце будет продолжать биться и жить дальше. Не всегда хорошо, не всегда в такт дыханию. Частичка тебя навсегда останется там, на камнях, и никогда не поднимется. Скорее всего, вы не будете правы. Это не близнецы. Возможно, вы встретились с вашими кармическими партнерами. Они и близнецовые пламена очень похожи, и их часто путают. Кармические партнеры не были сотворены близнецовыми душами и не являются одной сущностью или одной душой. Это две разных сущности, которые более одной жизни были вместе. Любили друг друга, были женаты, обожали и ненавидели, рожали и воспитывали потомство. Кармическими могут быть не только те, к кому мы испытываем романтические чувства, называемые любовью. В большинстве случаев почти все люди, которых мы встречаем в жизни, как-то связаны с нами по прошлым воплощениям. Факты и многолетние опыты и исследования сделали отрицание реинкарнации, по крайней мере, странным. Это было бы отрицанием очевидного. Но всегда были и есть люди, не желающие что-либо признавать, какое бы количество доказательств вы им не предоставили. Я множество раз в жизни сталкивалась с такими. Ну что же, это нормально. У каждого свой путь, свое видение мира и свое время, чтобы проснуться, чтобы понять, узнать, увидеть, вспомнить. Меня, например, искренне удивляют люди, все еще считающие, что мы живем всего один раз. Я всегда спрашиваю таких. Скажите, где вы были до того, как стали вашим физическим воплощением? И люди не знают, что ответить. Ведь это логично и очевидно, что всего за одну жизнь душа не может достичь высокого уровня развития. Однако все мы находимся на разных ступенях духовности, разумности, удачливости, богатства, человечности, любви. За что кому-то все, а кому-то крохи? Почему так неравноценно распределили духовные и физические дары? Как понять некую высшую справедливость, если таковая существует? Мы должны принять, что наши исходные данные – это не навсегда. Это всего лишь одна ступень. Все в природе имеет форму спирали. Мы сталкиваемся с дежавю на каждом шагу. Мы встречаемся с людьми, которых никогда ранее не видели, но глубоко внутри нас живет ощущение, что мы знаем их тысячу лет. При современной доступности информации, за которую более не сжигают на кострах инквизиции, все еще есть множество людей, не знающих или отрицающих то, что существуют триллионы галактик, планет и солнечных систем. Была даже озвучена теория того, что и Вселенная вовсе не единична. Так как же при этом можно искренне верить, что есть только наша Земля, есть только мы, и что придет Иисус, Будда, Мухаммед, Моисей и всех нас спасет? Почему? Потому что так привычно, так комфортно, так спокойно. Ведь куда легче возложить всю ответственность на Божью волю, чем сделать что-то самому. Но обычно позиция ожидания не несет перемен в жизни, прячет от нас наши победы, не дает раскрыться нашим талантам, уносит нас на новый однообразный виток повторения той же жизни в следующем воплощении. Изменения произойдут только тогда, когда сам человек возьмет ответственность за свои мысли, чувства, поступки на себя. И сам осознанно станет творить свою реальность. В этой и всех последующих жизнях. До тех же пор ничего не изменится. Реинкарнации посвящены многолетние исследования ученых с мировыми именами и сотнями тысяч опытов и документов. Написаны сотни книг. Некоторые из самых известных из них. Книга Раймонда Моуди «Жизнь до жизни, жизнь после жизни». Книга Майкла Ньютона «Путешествие души». Брайан Эль Вейс «Много жизней, много учителей». И многие другие. Реинкарнация – это один из основополагающих законов Вселенной, и отрицать это, не приняв как минимум за версию, было бы так же странно, как отрицать, например, воздух, которым мы дышим. Все мы живем сотни и тысячи жизней, и не задуматься над этим в наше время при наличии стольких данных уже невозможно. Как невозможно становится отрицать и то, что существует несчетное множество других галактик, солнечных систем и планет. Но вернемся к нашей любви. Кармические любовники и кармические партнеры испытывают очень похожие чувства, такие как и пламенные близнецы. Они чувствуют магнетическое притяжение, не имея никакой возможности это объяснить, потому что одна душа узнает другую. Эта узнаваемость происходит на уровне внутренней осознанности, нашей сути. Легкими такие отношения не бывают никогда. Но шанс на то, что удастся пройти через все испытания и быть вместе, у них есть. И немалый. Но близнецовые пламена – Twin Flames – это порождение одного духа. Они являются одной душой, которая приходит в физическую жизнь в теле двух человек. Но по сути они все равно являются одним целым. Это легко понять, если смотреть на символ инь-янь или на одну ракушку, состоящую из двух половин. Два, но одно. Одно, но два. То есть я и мой близнец – это одно яблоко, разрезанное на две половинки. Я – манифестация этой сущности в женщине. Он – в мужчине. Итак, близнецы приходят на Землю как мужчина и женщина. Но они могут быть разного возраста, социального положения, находиться на разных концах Земли. Что очень явно в них – это их невероятная схожесть почти во всем. Само по себе слово «близнецы» означает что? Абсолютно похоже, не так ли? Но у близнецовых пламен или половин эта похожесть особенно видна в глазах. Они зеркалят, отражаются друг в друге. «Знаешь, я ведь когда хотела умереть от моей любви, вернее, от его нелюбви, была уверена, что встретила своего близнеца. Мы одинаково думали, смеялись, спорили, любили одинаковые фильмы и книги. У нас были такие безусловно одинаковые глаза, что окружающие вначале думали, что мы брат и сестра». Рыжая Аленушка улыбается и откладывает кисть. На загрунтованном белом холсте взмывают знакомые легкие тени волн. Краски полупрозрачные, светлые. Кажется, что мягкое бирюзовое море за окном отразилось, как в зеркале, в начатой картине, рассыпалась круглыми стеклянными гладкими бусинами, шуршит, звенит и перекатывается от ветра. «Постойте! Какое море?» За распахнутыми окнами горы. Скалы-великаны с огромными насупленными каменными бровями на крупных лицах, изрытых трещинами и провалами, морщат свои любопытные длинные комковатые камни-носы, закутанные снежными шарфами. Сиреневые тучи, вытягиваясь в длинные нити, вползают в комнату, где собрались те, кто только наблюдает. Женщина с белыми волосами вяжет из этих сиреневых ниток цветы, колокольчики, и ставит вазу. Хрупкая девушка-птица замерла с одним из лиловых цветков в руке и широко раскрыла глаза, слушая рассказчицу. «Жанна, неужели ты хотела умереть от любви?» Брюнет грозит художнице пальцем и тихо смеется. «Не верю. Скорее умер мужчина, которого ты променяла на свои краски, картины, травы и цветы». Жанна, не приняв комплимента, серьезно качает головой. «Но я думала, что моя жизнь разбита, потому что без него я не могла дышать. А как мне дышать на земле? Не жить. Нежить. Мертвец». «А как ты узнала, что он не близнец? А кто? Кармический?» Птица прямо сжалась от любопытства. Жанна смотрит на взволнованную птицу. «Да, кармический. Поняла, когда почти умерла. Когда уже или упасть на дно и лежать там, или оттолкнуться. Я оттолкнулась. Пошла вверх. Нашла новое занятие, друзей. Сделала карьеру, написала и издала сборники стихов. Прославилась. И только тогда поняла, что он меня просто не любил. Значит, не близнец. Не родной. Не отражение. Не моя душа. Чужой. Пришел. Уравновесил общие несправедливости и обиды прошлых жизней. И ушел. И сердце свое даже не затронул. Палачом прислали. Какой из него близнец? Карма. Спасибо, что был. Браво, Жанна. Обожаю твой ум и логику. И, если честно, то я рад, что ты уже переболела твоей любовью. Новая жизнь — это прекрасно. Место новым друзьям, мечтам и свершениям. Брюнет подошел к художнице, галантно поцеловал руку, посмотрел на картину, взглянул за окно, увидел горы, снег, тучи вместо только что шелестящего моря, сделал вид, что не удивился. «Хан, а ты встречал твоего близнеца, женщину?» — спросила птица. «У тебя же есть твоя потрясающая история». Замерло время. Застыли горы, сдвинув каменные неподъемные веки. Тучи сгустились в непроницаемую завесу так, что можно было ломать руками жесткие и скрипящие, как белье на морозе, бело-голубые пласты. В комнате воцарилась тишина. Не мертвая, не звенящая, но морозная и тяжелая. Женщина с белыми волосами быстро вскинула глаза на Жанну, на Хана, отрицательно, чуть заметно качнула головой. После этого поставила связанный только что колокольчик мимо вазы, и он замер в воздухе, тоже ставшим густым и плотным. Жанна одними губами прошелестела. Она все еще помнит. Воздух качнулся, как на детских веревочных качелях, когда взлетают волосы и подол платья, и все успели сделать вздох, и тогда она громко сказала женщине с белыми волосами. «Читай! Читай, что она пишет! Мы должны знать!» Прямо из-за шторенного облаками окна в комнату влетел листок и лег в руки старшей из собравшихся. Тучи прикинулись мягкими креслами, или кресла просто были похожи на кучевые облака. Комната стала уютнее, окрасилась в вечерние цвета философских раздумий, интеллектуальных писем и пространных разговоров о том, как раньше было хорошо, тепло и дружно, а потом все изменилось. И ее обитатели расселись поудобнее и начали слушать. «Моя история началась давным-давно. И теперь, уже зная то, что я знаю сейчас, понимаю, что началась она еще задолго до того, как я пришла в эту жизнь. Я понимаю, что поверить в то, что я вам расскажу, почти невозможно. И все же это правда. Правда, что я являюсь живым свидетелем того, что смерть не является концом. свидетелем того, что возможно из жизни в жизнь любить одну и ту же душу и того, что ничто и никогда не заканчивается. Почему я хочу это рассказать? Потому что я убеждена в том, что наша планета нуждается в историях любви, подобной моей. Может, она останется на Земле после меня и когда-нибудь кому-нибудь согреет сердце. Потому что любовь вечна. И это не сказка и не миф. Это правда. Меня зовут Лала. Я близнецовое пламя. И это моя история.